Письмо Екатерины к Потемкину было начертано так, словно ее пером водила чужая рука. Смысл послания таков. «Мы бы и рады тебя видеть, но лучше оставайся в Бендерах или Яссах, чтобы ты тамо ожидал вестей об импрессии, кою сделает в Царьграде взятие Измаила». Затем она ясно дала понять, чтобы не смел пренебрегать влиянием Зубовых, а добрым расположением к их семье он докажет и свое благородство, и свою давнюю любовь к ней самодержице. На этом Зубовы не успокоились. Валерьян говорил, что армию у Потемкина надобно отнять. «Казне нашей дорого стоит эта рожа, Софья Вит. Они там на картах гадали, брать Измаил или не брать. Вот какова стратегия у Суворова с Потемкиным. Ведь, узная об этом казусе в Европе, так мы сраму не оберемся». Екатерина секретно предписала князю Репнину: «Если Потемкин все-таки дерзнет явиться в Петербург, она не станет удерживать его в столице. А Репнину, в отсутствие Светлейшего, следует как можно скорее заключать мир с Турцией, после чего всю армию Потемкина распустить по домам». Потемкин, конечно же, ничего этого не знал. «Николай Васильевич, — сказал он Репнину, — я в Петербург отъеду, дабы Измаил праздновать. А ты вместо меня останешься и крепость Измаильскую начинай разносить по камушку, чтобы на этом месте черти по ночам горох молотили». Прохаживаясь, он слегка волочил ногу. — Что с вами? — спросил Репнин. — Разваливаюсь, — отвечал Потемкин. — Но допреж смерти... хотел бы Моцарта видеть композитором российским. Он еще не желал верить слухам, будто его звезда на закате. Но княгиня Екатерина Долгорукая вдруг бросила его, умчавшись в Петербург, где и оказалась в постели Валерьяна Зубова. Эта блудница, как барометр, точно отметила непогоду на его стороне горизонта и благодать ясную на стороне Зубовых. Однако еще не все потеряно. Судьбы войны и мира в его руках. Капелла исполняла новую кантату, в которой при поминании Бога гремели многопудовые пушки, а когда в пение вплетались слова «свят, свят, свят», тогда в частых залпах заливались малокалиберные мортиры. Софья де Витт пожелала новые туфли, наподобие античных катурн, и сапожнику их сделавшему Потемкин преподнес патент на чин подпоручика. «Ваша светлость», — обомлел тот, — «да я ведь мужик». Чин подпоручика выводил его во дворянство. «И что? Все дворяне и князья из мужиков произошли, а ты гордись, друг мой, что работа твоя превосходна». В ставке появился Иосиф де Витт, которого Потемкин обеспечил заказами на поставку для армии пшеницы, хотя заведомо знал, что де Витт все разворует, а пшеницы от него не дождаться. Потемкин встретил его, грызя ногти. — Что тебе еще надобно? — спросил грубо. — Я требую возвращения жены, — отвечал Витт. — Об этом ты у нее проси, вернется ли. — О, — рассмеялся де Витт, — стоит ли такую волшебную женщину беспокоить пустяками? Мы сможем благородно договориться между собою. Я могу уступить ее вашей светлости. Потемкин об этой сделке рассказал Софье Витт. — И сколько он просит за меня отступного? — 5 миллионов. — Негодяй, почему так мало? Потемкин сказал, что платить за нее не собирается. Годичный бюджет флота российского строится на 3 миллионах. Так неужели ты дороже русского флота? Он велел ей собираться в Петербург. Туда же поспешает из Вены и Щенсный Потоцкий, который заплатит за тебя сколько угодно. Таврической царицей не бывать, так станешь Уманской. Я расплачусь за воровство твоего мужа, а ты надоум щенсного образовать новую конфедерацию не ради вражды, а ради дружбы поляков с русскими. Не грусти, красавица, кем ты была до того, как тебя продали первый раз? Я стирала белье, помогая бедной матери. Вот видишь, если сапожник стал дворянином, так почему бы бедной прачке не стать королевой Польши? Он отъехал в Петербург, всем своим видом показывая, что в его карьере случилась лишь маленькая неприятность. Зуб ноет. Поеду, вырву. Дорога была дальняя. Один француз случайно встретил Потемкина на станции и тогда же оповестил знаменитого Бомарше. Потемкин — красивый человек. Лицо его само по себе кроткое. Но когда он рассеянно смотрит на окружающих и, занятый неприятной мыслью, склоняет голову на руку, подперев ею нижнюю челюсть, не переставая глядеть единственным глазом, тогда нижняя часть лица придает Потемкину отвратительное зверское выражение. К этому надо добавить длинные волосы, громадный тулуп, под ним халат, под халатом рубашку, а ноги в деревенских валенках. Маленький беспорядок, происшедший в его одежде, доказывал присутствующим, что Потемкин забыл облачить ту часть одежды, которую считают необходимой, но он обходился без нее даже в присутствии дам. Во всех городах империи светлейшего приветствовали губернаторы, предводители дворянства и городничие инвалиды на костылях. Чем длиннее были эклоги в его честь, тем короче ответы: «Ладно, хватит, пошел, следующий». Впрочем, близясь к Петербургу, князь перестал жаловаться на больной зуб, стал говорить иначе. «Едино затем еду, чтобы лично убедиться, так ли уж хороша жена почмейстера Вакселя, как о том люди болтают». 28 февраля 1791 года он прибыл в Петербург. Его не ждали. Степану Шишковскому он сказал: «Ну, каково, кнутобойничаешь?» Державин был уже велик, и ему нашел слова: «Ну, каково, приспешничаешь?» Безбородко он спросил: «Ну, а ты каково, гаремничаешь?» Императрица встретила его с ровной любезностью, и ему даже показалось вначале, будто здесь не Зубовы, а он по-прежнему главный. Таврический дворец с золотой купелью, ожидавший его, был образцом вкусов светлейшего. Потемкин обожал одноэтажные постройки, но при этом всегда желал, чтобы здание дышало величием. В Таврическом дворце оглядел он убранство, в оранжереях велел устроить гнезда для поселения в них соловьиных семейств. Его позабавил механический робот-автомат «Золотой слон», обвешанный драгоценностями, на спине которого восседал важный перс, в нужное время звонивший в колокол. Это был прототип современного будильника. С любопытством ребенка Потемкин обозревал громадную купель из чистого золота. Хороша! Но он привык париться в баньках.